либо незначительно, либо вообще никакой. То есть это к человеческим качествам не имеет прямого отношения в принципе. Еще один вопрос из письма нашей постоянной слушательницы Любови Порфирьевны. Скажите, по каким словарям я могу найти значение, в каких словарях я могу найти значение слова «обла» и «лаей»? Вот как-то странно получается, что последние полгода мы периодически сталкиваемся с этим известным речением, точнее цитатой из произведения Третьяковского, которое было взято в качестве эпиграфа Радищевым к его классической книге «Путешествие из Петербурга в Москву». Кстати, интересно, почему не спрашивают, где прочитать о слове «стозевно»? Зевно. Да, видимо, это настолько уже либо слишком понятно, да, но что с «обла» и «лай». Мне кажется, что, может быть, среди журналистов вдруг возникла мода вот на это устаревшее, и сама цитата устаревшей формы, там, грамматически устаревшие. Ну, вообще-то, Любовь Порфирьевна, можно было бы обратиться к историческим словарям, но так уж и быть, мы подскажем, что «лаяй» — это действительно старославянская форма действительного причастия настоящего времени от глагола «лаять», то есть означающий «лающий». А «обла» — это велико, огромного размеров, и, если мне не изменяет память, именно так описывалось чудище, которое встретилось по дороге одному из греческих героев, о которых описал Третьяковский. И там, по-моему, еще был какой-то элемент наглости. Оно не только огромное, но еще и вот такое поражающее своей наглостью, и его надо бояться. Это чудище. Как это по-русски? Еще один вопрос из пришедших к нам на пейджер, но, к сожалению, он настолько объемный и с одной стороны, а с другой стороны поднимает такие глобальные вопросы, что я лишь просто прочту из уважения к Михаилу Тимофеевичу его реплику. По какому праву, спрашивает наш слушатель, русский язык засоряют такими словами, как вице-губернатор, мониторинг, менеджер, сенатор, номинация, разные сексуальные выражения? Оставим за скобком сам ряд этих однородных членов. Страна превращается в сырьевую колонию. Кто несет за это ответственность? Михаил Тимофеевич, почему страна превращается в сырьевую колонию, это вопрос точно не к нам, а вот по какому праву русский язык засоряют? Я думаю, что если вы будете слушать нашу программу часто, вы многократно услышите разного рода варианты ответов на этот очень большой и очень серьезный вопрос. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!